Почему каждый из нас гений? Используйте заложенную в вас способность к творчеству. Думайте о себе как о гении. Постоянно повторяйте себе: «Я гений! Я гений! Я гений!» Потому что все мы действительно гении. Каждый имеет способность быть гением в какой-то области. Быть гением попросту означает быть чутким, внимательным, изобретательным в определенных областях жизни. Для некоторых людей это коллекционирование марок, для других это продажи, для третьих это приготовление пищи, для четвертых – оформление букетов, для кого-то это искусство. У каждого есть способность делать что-то одно, а зачастую и несколько вещей исключительно хорошо. Все, что нас от этого удерживает, это вера в то, что мы самые заурядные люди. И что у нас нет такой способности и нет смысла даже пытаться. Но каждый, абсолютно каждый человек – гений. Каждый рождается гением, и в каждом заложены огромные объемы творческого потенциала. Глубоко-глубоко. Надо только выудить их наружу за счет постоянной работы над собой. Каждое препятствие на пути – это вызов вашим творческим возможностям, которые необходимо использовать, чтобы это препятствие преодолеть. Всегда относитесь к своим потенциальным клиентам, как если бы они были клиентами на миллион долларов. Иисус из Назарета сказал: «Относись к людям так же, как хочешь, чтобы они относились к тебе». Каждый из нас ценит себя на миллион долларов, даже больше. Если бы к вам подошли и попросили продать им ваше сердце, какую цену бы вы назначили? Вы все бесценны, и относитесь так же к своим клиентам, своим подчиненным, потому что они все бесценны. И, наконец, последнее утверждение, на котором я вас оставлю. Работайте усердно, и вы добьетесь успеха. Я не говорю «возможно, вы добьетесь успеха». Я говорю, вы непременно добьетесь успеха, если будете работать усердно, целенаправленно, начинать работать рано и заканчивать поздно, не откладывать. В таком случае вы непременно добьетесь успеха. Урок полета на самолете. Позвольте мне привести последнюю аналогию с усердной работой. Кто-либо из вас знает, как управлять самолетом? Как только вы получаете разрешение на взлет, вы выезжаете на взлетную полосу, производите последнюю проверку и затем стремительно направляете самолет по взлетной полосе. Вы полностью открываете дроссельную заслонку, на полную включаете все двигатели и стремительно мчитесь по взлетной полосе до тех пор, пока не разовьете скорость, необходимую для взлета, пока воздух не подхватит крылья и вы не подниметесь ввысь. После этого заслонку необходимо закрыть и сбавить обороты на двигателях, иначе вы израсходуете слишком много топлива. И как только вы это сделаете, вы можете наслаждаться свободным полетом. Но прежде необходимо произвести все эти действия, чтобы оторваться от земли. Так же и в жизни, так же в вашей карьере по продажам. До определенного момента в вашей карьере вам необходимо проявить колоссальные усилия, чтобы потом взлететь ввысь и не иметь больше необходимости так напрягаться. Тогда мы сможем, наконец, проводить больше времени с семьей, иметь больше времени на праздники, но позвольте задать вам один вопрос. Что случится, если, управляя самолетом, вы не откроете до конца эту заслонку, не включите двигатели на все обороты? Вы просто будете постоянно ехать по взлетной полосе и никогда не взлетите. Так же и в жизни. Вы можете проявить колоссальные усилия сейчас, в самом начале вашей карьеры, и впоследствии наслаждаться свободным полетом. Или всю жизнь двигаться с чуть приоткрытой заслонкой, с немного меньшими оборотами двигателей, чрезмерно напрягаться, но никогда не достичь высот успеха. Поэтому усердно работайте. Если вы будете усердно работать, несмотря ни на что, если вы будете по-умному действовать, если вы будете планировать свои презентации заранее, если вы будете правильно завершать продажи, если вы будете контролировать свое время, если вы будете работать над своей самооценкой и своим самолюбием, если вы будете читать и самообразовываться и расти как личность, то вы, несомненно, станете одним из выдающихся людей в продажах и сможете в полной мере насладиться радостью морального удовлетворения и всеми материальными благами, какие вы только можете пожелать в этой жизни.